Торг и Отто впряглись в работу, честно исполняя все, что им говорили. Первонаперво Дмитрий отправил их заготавливать камыш, для чего вручил отточенный большой кухонный нож. Нужно было видеть, с каким восторгом ребятки принялись за работу. Нет, сама работа не могла их так обрадовать. А вот необычный нож — это да, это такое. Такое словами не описать. Вот смотришь на него, и самому такой хочется. Будет, ребятки, все будет, если только согласитесь остаться. Нет, так нет. Если захотите остаться, именно сами, и никак иначе. Сам Дмитрий принялся за заготовку леса для крыши. Благо, необходимости в толстых бревнах не было, так что агрегат вполне справится и сохранит работоспособность. С другой стороны, сколько ей осталось работать? Скорее, горючка выйдет с последними-то событиями, а если вспомнить о том, что у УАЗа есть и еще кое-какая работенка, то точно, с горючкой полный абзац. Пришлось потерять чуть не полдня, чтобы заточить цепь, успела сесть. Но зато потом очень быстро потребное количество стволов оказалось на земле, а к вечеру были обрублены все сучья. Вечером после ужина каждый отправился ночевать в свой угол. Парни в рул, который так незаметно превратился в гостевой домик, Дмитрий и Лариса в свою палатку. Парням настолько понравилось управляться с новой игрушкой, что они заготовили целый стог камыша. Правда, был момент, когда они разочарованно заметили, что резать инструмент стал значительно хуже и требуется замена. Однако, увидев, как за пару минут при помощи бруска Соловьев привел инструмент в рабочее состояние, они окончательно влюбились в него. «Это же понимать надо!» Ножи с кремниевыми лезвиями ничуть не уступали в остроте. Вот только камень гораздо быстрее тупился и требовал замены. Пластины нужно было отделить от костяной основы, подготовить другие и опять приклеить. За день не управиться, поэтому так варварски, как этот нож, их никто не использовал. У них даже соперничество вышло из-за того, кто будет резать, поспорив немного. Они решили работать все-таки по очереди. То, как им понравилось пользовать новую игрушку, было заметно по их выработке. Дмитрий никак не ожидал, что они сумеют за день с простым ножом заготовить столько камыша. Крыша, считай, перекрыта. Вечером они с видимым сожалением вернули его владельцам. По глазам парней он видел, что они хотят вот такие ножи. А кто против? Вы только решение верное примите, и все будет. Дима, Дим. Ларчик, ты извини, но мне не до игрищ. Ты только не обижайся, устал как собака. Можно подумать, я железная. Я не то хотела. Ну тогда говори быстрее, спать хочется. «Дим, а как тебе Сайна?» Соловьев даже поднялся и зажег лампу, чтобы посмотреть на Ларису. В погоню он отправлялся совсем даже не бездумно. У этой лампы и его большого фонаря были автомобильные зарядные устройства, так что пока он ездил, успел их подзарядить. С малым фонариком дело было плохо, ему нужно было 220, а где их тут возьмешь? Ларис, это уже не смешно. Мне казалось, что мы закрыли эту тему. Ну, было, было и прошло. Это была вынужденная мера, и твоя ревность... А ведь смотрит она на него задумчиво. Но никакой ревности там и в помине нет. С другой стороны, а чего ей его ревновать-то? В любви она ему не признавалась. То, что и он никогда прежде не питал к ней нежных чувств, она прекрасно поняла и сама, о чем ему и заявила. Сошлись они в силу обстоятельств и потребностей, но не из-за чего-то такого. Был, конечно, момент там, в лагере волков, когда ему что-то такое показалось. Но когда кажется, креститься нужно. С другой стороны, оно вроде как и он стал на нее как-то иначе смотреть. Вот попадает она в поле зрения, так порой бросит свое занятие и любуется ею. Правда, тут же себе найдет оправдание, мол, дух перевести нужно. Да нет же, нет тут ничего. Просто красивая баба, а он вполне нормальный мужик, которому как раз бабы и нравятся. Он и на Сайну, бывало, засматривался, так и что с того? Вот и она, пожалуй, так же смотрит на него. А что такого? Только мужики могут засматриваться на женщин. Просто у них критерии разные. Так что ревности тут взяться неоткуда. Понятно. Значит, не ревнуешь, озадачился Дмитрий. Ня! Тут же задорно улыбнулась она. К Сайне не ревную. А вот когда эти малолетки с тобой заигрывали, то очень даже. Уже серьезно закончила она. Вот тебе и раз. Все же ревность имеет место быть. Ага, понимаю. Сайна — это уже свершившийся факт. И тут ничего не поделаешь. Умно. Теперь будем спать? Ты не ответил на мой вопрос. На какой? На первый. Как ты относишься к Сайне? Хорошо отношусь. Возьму ее второй женой. Буркнул Дмитрий, отвернулся, потянулся к выключателю и погрузил палатку в темноту. Ну и слава богу, я не против. Также, прилаживаясь поудобнее, произнесла Лариса, явно собираясь засыпать. «Да какой тут нахрен сон?» Дмитрий подскочил, как ужаленный, и снова зажег свет. «Что значит «не против»?» «А что это может значить?» «По-моему, вполне понятно. Я не против, чтобы ты взял Сайну в жены». «А как же ты?» «Да никуда я от тебя не собираюсь убегать. Просто...» «Понятно». «А чего тут непонятного?» Скучно ей. Ай да Сайна, ай да хитрюга. Зачем обрабатывать мужика, когда в первую очередь нужно обработать его женщину? Если та не будет против, то и мужик никуда не денется. Ведь видит же, что пришлась ему вполне по вкусу. Так что, если таможня даст добро, то все сладится, само собой. Ларис, если дело только в том, что тебе нужно скрасить одиночество, то, думаю, скоро здесь будет довольно людно. Уверен, парни захотят остаться и в холостяках не задержатся. Будут у нас соседи, а у тебя товарки. Уже придумал, как ребят оставишь? Не вопрос видит, что он что-то задумал. Ну, что их ждет там дома? А тут столько всего интересного. Заметила, как они в твой кухонный нож вцепились? А там еще чего рассмотрят. Так что, скорее всего, захотят переселиться, хотя бы ради того, чтобы иметь такие же вещи. Может, захотят, а может и нет. А Сайна уже готова. И Рохт противиться не станет. Ему захочется тебя привязать к их роду. А что может быть крепче родственных уз? Опять же, беременная она. Ты позволишь, чтобы твой ребенок рос без отцовщины? Ладно, не грузись, папаша. Никто и не собирается тянуть с тебя алименты. Просто подумай над этим. Ага, сказала и отвернулась. А ему, значит, ломать голову. Ведь не все так просто. Рохт, конечно, не станет противиться, еще и приданное в виде рула со всем имуществом подгонит. Потому как Сайна — это лишний род, которая к тому же вскоре произведет еще одного едока. Понятное дело, что он даже не поморщится и будет содержать всех, будет рвать жилы ради того, чтобы возродить былое величие своего рода. Но зачем, если часть нагрузки можно скинуть с плеч, да еще и покрепче привязать к себе соседа, с которого очень даже можно поиметь кое-какую пользу? Мужик он прозорливый, это видно сразу. Поэтому в его расчетах на будущее можно не сомневаться. Кстати, ру — вещь далеко не дешевая по местным меркам. Ты поди набей животных, выделай шкуры. Мало на сам шатер, так еще и вовнутрь, чтобы и не располагаться на сырой земле. А у них тут даже луков нет. Своих зобов только из засады могут бить, или отбив часть стада и загнав их на охотников. Лошадей-то тоже нет. Но ведь тут какое дело? Рохт с себя обязанности по содержанию родственницы снимет, не вопрос. Но тогда уж ее нужно будет содержать Дмитрию. Пойди-ка прокорми 6 проглотов. Почему 6? А щенки? Эти паразиты очень скоро подрастут, и жрать они будут, что взрослый мужик. А вот с вопросом пропитания уже наметились кое-какие проблемы. Лес, что вначале так щедро делился с ними, своими богатствами, все чаще начал крутить фиги. Разогнали они дичь своими ружьями. Так что со Звежатинкой проблемы наметились. Все дальше приходится отходить от лагеря и все больше налегать на рыбную диету. С другой стороны, можно и поохотиться, только времени это занимает много, а нужно доводить до ума стройку. Зимовать, да и вообще проживать в руле не блажило не только Ларисе. Ему как-то тоже захотелось иметь более капитальное жилье. Оно так и комфортнее и надежнее будет. Закрылся на все запоры, и можно спокойно спать, не устраивая никаких караулов. В свете того, что у местных отсутствовала дурная привычка тянуть все, что плохо лежит, особой надобности в сторожах нет. Потом вдруг перед взором предстала Лариса, стоящая на колоде с петлей на шее. От этой картины у него по спине пробежал озноб, а внутренности сжались в тугой холодный комок. Да ну и все нафиг. Мамонта добудем, зиму перезимуем без проблем, а уже на следующий год на огороде вырастет столько картошки, что вопрос с голодом уже не будет стоять в принципе. Да здесь такой беды, как колорадский жук, не было и в помине. Так что, судя по всему, урожай должен быть просто на диво, минимум 1 к 10. И если оставить все на семена, то получится даже избыток. Ты поди еще обработай тот огород, что получится.